Глава 19. Первый завтрак в новой столовой. Школа. Я передаю письмо Франциско матери больного ребенка. Помощь и в моем знакомстве со скитом трудных строптивцев. Старец Старанда и встреча с ним. Несмотря на то, что я пришел в себя еще на руках И, я не помнил, как заснул, как миновала ночь. Я проснулся утром от каких-то непривычных мне звуков и толчков. Несколько минут я не мог прийти в себя от изумления, увидев себя в совсем незнакомой комнате. Наконец, с трудом сообразил, что я в дальней общине, что звуки неожиданно для меня новые – гудящие удары большого колокола, а толчки — усердное тормошение меня, моим дорогим, это. Птичка явно беспокоилась, перебегала от моей кровати, узенькой деревянной койки с натянутым куском грубого холста, без матраса, к дверям и, как бы желая дать мне понять, что мне пора туда заглянуть. Я быстро вскочил. В одно мгновение четко вспомнил все происходившее прошлой ночью. Должно быть, мой физический организм был еще недостаточно закален, так как я чувствовал слабость, неуверенность в равновесии и ощущал даже нечто вроде легкой тошноты. Как мне недоставало моей доброй ласковой няньки, моего чудного Иссы, который, конечно, привел бы меня к полному выздоровлению через полчаса, своим чудодейственным массажем в воде. С некоторым напряжением я стал соображать, чем прежде всего начать мне свой день, как вспомнил, что я келейник и секретарь. Не решаясь войти к И, неумытым и плохо одетым, я схватил полотенце и хотел бежать в душ, как дверь комнаты И открылась, и в ней показался он сам, сияющий, мощный, в белой одежде, которая, как и он сам, показалась мне блистающей. Никаких следов утомления или болезненности не было в его лице. Он был юн, прекрасен и ласков, как всегда. «Что, мой дружок, тебе не можется?» «Что мне не можется, это верно, мой дорогой И. Но это пустяки», — ответил я. «А то, что я келейник, секретарь, проспал и встал позже своего господина, вот это я уже проштрафился». Простите, учитель, я постараюсь в будущем быть усердным слугой. В это утро я еле сообразил, где я. Но что значит гудение колокола? Я принял было его за удар гонга. Имеет ли это гудение какое-нибудь отношение к моим обязанностям? Колокол ударит 30 раз, и это будет равно получасу времени. За эти полчаса все обитатели общины должны привести себя и свои кельи в полный порядок и с последним ударом направиться к трапезной для участия в первой общей еде. Но не к той трапезной, где мы ужинали вчера. Там собираются только для обеда и последней еды. Завтракают же и полничают здесь, в нескольких столовых. Вся община разбита на много отдельных участков, и в каждом из них своя утренняя столовая. Беги в душ, возвращайся обратно, прибери обе наши комнаты, надень чистое платье и тогда обойди всех в нашем доме. Оповести каждого, чтобы через 10 минут все были в сборе у крыльца. Я сам поведу вас в столовую нашего участка и там познакомлю с начальником нашего участка. И ушел к себе. Я же побежал с это в ванную. У меня был большой соблазн переставить несколько порядок данных мне поручений. Я опасался, что все наши друзья, так же, как и я, не знают распорядка дня в новом месте и могут опоздать привести себя в порядок к указанному сроку. Но приказания И были для меня законом любви, и я не решился внести в них никакой отсебятины. Возвращаясь из ванной и торопясь к себе, я натолкнулся на Андрееву, который вместе с леди Бердран возвращалась с утренней прогулки с букетами цветов. Я удивился свежему виду обеих женщин, отсутствию всякой усталости на их лицах. Поздоровавшись с ними, я постарался как можно скорее убежать. Но мне показалось, что зоркие глаза Натальи Владимировны, так много подмечавшие, подметили и мою усталость, и мое общее недомогание. Когда я возвратился к себе и, быстро убрав свою комнату, постучался к И, я увидел его за письменным столом, углубленным в какую-то работу. Стараясь как можно бесшумнее двигаться, я убрал его комнату, в которой, кстати сказать, и убирать-то было нечего. Так все в ней было блестяще чисто. К моему удивлению, в комнатах совсем не было пыли, к которой я испытывал нечто вроде ненависти, и убирать которую терпеть не мог. Справившись с задачей уборки, я тщательно оделся и помчался оповещать всех о месте и сроке сбора. Как я и предполагал, некоторые из друзей еще благословенно спали, и приказ И был для них словно гром и молния. Особенно огорчился Бронский, не умевший ни в чем торопиться. Егоров всячески ему помогал и уверял, что они успеют вовремя быть на крылечке. Обежав оба этажа, я еще раз пригладил свои непокорные кудри перед небольшим зеркальцем в коридоре, проверил все свои завязки и вышел на крыльцо первым, ожидая сбора всех обитателей домика. Я чувствовал себя ответственным за опоздание моих друзей, но вместе с тем не знал, как и чем помочь. Слава богу, Бронский и Егора пронеслись бурей обратно из ванной, и сердце моему стало спокойнее. Вдруг это сорвался с места и радостным криком помчался за угол дома. Я не понял, куда и зачем он убежал, но через минуту увидел его на плече у Никито, позади которого шли Лалия, Нина и Таразита. Обрадовавшись неожиданному свиданию с ними, я не заметил, в каком порядке собрались все друзья нашего отряда, но к последнему удару колокола, когда в дверях показался И, все были в сборе. В трапезной, куда мы сейчас пойдем, разговаривать нельзя, как и в большой трапезной. Входите туда, радостно думая об окружающих вас людях. Не несите в сердцах сострадательного смущения. Несите радость утверждения, уверенности, что жизнь защищает живущих здесь людей, давая им все возможности достичь совершенства именно в тех обстоятельствах, какие необходимы им. Какими бы трудными и тяжелыми ни показались эти обстоятельства вам, не по себе мерите, но по любви сердца ищите прозрения в вечные пути людей. В этих внешних условиях лежит вся забота тружеников вечного милосердия о каждом человеке. Старайтесь не умом раскидывать, что из обстоятельств здесь вы хотели бы облегчить, выкинуть, изменить. Но вдумайтесь глубже в слова Франциска, что такое добрый человек, и действуйте, любя и побеждая, в соответствии с этим понятием. Живите в невидимом вечном и несите привет сердца ему в видимых формах мелькающего перед вами сейчас. Едва закончил И свои слова, как к крылечку, подошел брат довольно пожилой, в белой одежде, и поклонился, коснувшись земли, рукой. «Мой настоятель шлет тебе, учитель, привет любви и мира. Благоволи следовать за мной. Я прислан проводить тебя и твоих друзей к утреннему завтраку, который ты обещал, оказав нам честь, разделить с нами». Лицо этого брата, как и его голос, показались мне примечательными. Он улыбался, а мне казалось, ему хочется плакать. Он говорил о самой простой вещи, хотел быть любезным, а в звуках его голоса слышалась какая-то трагедия, точно сердце его разрывалось от боли. Я взглянул на Бронского и увидел на его лице не только напряженное внимание и удивление, но даже полное забвение всего окружающего. Так впился он сердцем и глазами в говорившего брата. Взгляд И скользнул по фигуре артиста, и он еще раз громко сказал: «Помните о том, что я только что вам говорил». И отдал поклон присланному брату. «Спасибо за привет, друг. Спасибо за то, что ты побеспокоился прийти за нами. Веди, друг, мы за тобой следуем». Брат еще раз поклонился нам и пошел вперед прямо по аллее. Шли мы довольно долго. Я все больше поражался размером общины. Она действительно была громадна, а сад походил больше на лес, чем на сад, хотя цветов в нем было очень много. Мы шли по густым аллеям, часто пересекали горбатые мостики над ручейками, не встречая людей. Но вот вдали мы увидели лужайку, и за нею длинный одноэтажный дом, как мне показалось, без стен. Когда мы подошли ближе, я увидел, что стены были из стекла, очень тонкого и прозрачного, вправленного в узкие белые полосы дерева и образовывавшего нечто вроде большущих рам. Я не понимал, как могло держаться столько стекла в таких тонких переплетах, но раздумывать было некогда. Подойдя еще ближе к прозрачному домику, я заметил много-много фигур, двигавшихся с разных сторон к столовой. Когда мы подошли совсем близко, из дверей ее вышел навстречу нам высокий человек в черной монашеской одежде с четками на руке и с большим серебряным крестом на груди. Он был молод, каштановые слегка рыжеватые волосы падали красивыми волнами и локонами до плеч. При очень стройной фигуре походка у него была ковыляющей, так как одна его нога была короче другой. Он улыбался и во весь рот, обнажая прекрасные белые зубы.